Ну и что? Возможно, я и дурак. И все же по мере своих сил я старался поступать как надо, а мечты — это всего лишь мечты, верно? Поэтому, что бы ни случилось, я знаю одно. Я всегда могу оглянуться назад и сказать, что прожил нескучную жизнь. Вы понимаете, что я имею в виду? Конец книги. Февраль 2005 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читал Юрий Оборотов.